Глава 19. «Еще бегут!» – указал пальцем вдаль Сильвер. Ему понравилась роль наблюдателя, и он приватизировал себе бинокль, забрался на башню и оттуда по рации, которую мы ему выделили, давал направление на тварей, на шум техники приманивающихся. «Как я тебя учил докладывать?» – проговорил в рацию. «Направление давай, а не пальцем тыкай». «Северо-западного направления трое, похожих на бегунов бегут». «Принял». «Конец связи». Солидно, но с довольными нотками прозвучал голос Сильвера в ответ. «Сейчас уже меньше набегают. Трактора замолчали, траншею выкопали, сантехники принялись трубы пластиковые прокладывать. Так что это уже какие-то припозднившиеся бегуны». Дождались, пока они поближе подбегут, и быстро с ними разобрались. Сегодня по тварям в основном корнет работает из приобретенного у шведа помпового дробовика с глушителем. Перед самым выездом заехали к шведу в оружейный магазин, и он действительно подобрал корнету повседневное оружие. Не успели мы в магазин войти, как он под прилавок нырнул и вынырнул оттуда уже со свертком в руках. Положил его на стол, принялся разворачивать, и как развернул, только тогда уже поздоровался с нами в ответ. «Здорово! Смотри, Лотер, сделали тебе по твоей лапе ствол». На прилавке лежало черное помповое ружье 12-го калибра. Только вот вместо приклада сейчас на нем была самодельная деревянная рукоятка, действительно под руку корнета сделанная, а ствол венчал глушитель. «Его корнетом зовут», — рассматривая помповик, который корнет в руках крутил, уточнил Тихий. «Да какой он корнет?» — махнул рукой швед. «Его в стабе никто, кроме как Лотером, и не называет. Ты глянь на него, где там что от корнета найти можно? Лотерейщик в чистом виде. Вот народ и сократил слегка, так что забудьте о корнете». А вот это мне уже не понравилось. То, что швед слегка беспардонный, я как-то привык. Но тут он уже лишку хватил. Подошел к прилавку вплотную, упер в него руки и, наклонившись к шведу, проговорил тихо. «За спиной как хотят, пусть называют, но корнетом его я окрестил, когда он еще квазом не был. Но, может быть, ты и на меня так рукой махнешь, и назовешь его крестного пустобрехом? Насрать на шатуна, мы как народ скажет, все делать будем. Так может и дел с тобой вести не стоит, пойдешь на поводу у кого-нибудь и кинешь, раз так какой-то там народ решил». Швед слегка опешил поначалу, а потом набычился, голову пригнул и покраснел от бешенства. Хотел уже что-то резкое в ответ бросить, но сдержался. Видно, что с трудом, только дернулся и еще больше краснотой налился, продолжал меня взглядом прожигать. Из подсобки помощник его выглянул, осмотрелся, нырнул обратно и появился снова уже с автоматом в руках. Но ни на кого его не направлял, просто в стороне замер в ожидании. Корнет аккуратно положил помповик на стол и, чуть сдвинувшись в сторону, замер, только ласково улыбнулся сбледнувшему от этого вида помощнику. Вот завидую я его терпению, хоть и просили его об этом, но то, как некоторые себя по отношению к нему ведут, меня уже давно взбесило бы, и никакие уговоры не помогли. А он только улыбается, хоть некоторым и этого хватает, и молча все игнорирует. Думаю, если бы ему его облик новый не нравился, то он бы болезненнее все воспринимал, а так только улыбится в ответ. Да и мы обычно особо наглых сами осаживаем, бывает и физически, так как он еще своей силой пользоваться не научился. Зашибет какого дурака ненароком и наживет проблем на ровном месте. Тихий тоже чуть в сторону отошел и встал так, чтобы держать под контролем и помощника, и нас со шведом. Но пока не вмешивается, молча наблюдает. Я же, не обращая ни на что внимания, смотрел в бешеные глаза шведа, который тоже уперся в прилавок кулаками и практически в упор ко мне наклонился. «Хух!» – громко выдохнул и отшагнул назад швед. «Давно меня так не макали!» Отвернулся от меня и прошелся за прилавком туда-сюда. Заметил помощника своего с автоматом замершего и вызверился. «Ты какого за ствол схватился?» Рявкнул он на него. «Скройся с глаз!» Еще раз прошелся туда-обратно. Наклонился под прилавок, чем-то там погремел и вынырнул уже с початой бутылкой коньяка в руках. Поставил ее на прилавок и нырнул за стаканами. Налил в них и каждому пододвинул поближе. «Мой косяк, шатун, давай выпьем, чтоб на душе ни у кого камня не осталось. И ты, корнет, извини, совсем я расслабился, давно в нормальном рейде не был». Молча взяли по стакану и, стукнувшись ими так, что чуть не разбили, опрокинули содержимое в себя. «Хорошо пошел!» Швед сразу же еще по одному налил, и этот опрокинули. Полегчало. Чувствуется, как напряжение отпускать стало. «Забыли!» Поставил я стакан на прилавок. «Давай по помпе, а то у нас со временем не очень. Сантехников прикрывать едем». «Фух!» Еще раз выдохнул швед и, взяв в руки ружье, принялся рассказывать. «Ремингтон 12-го калибра на 8 патронов, заменил только приклад на рукоятку специально корнету под руку сделанную. Глушитель собран из 12 шайб алюминиевых, так что ружье бросать нежелательно, погнуть легко можно. Звук глушит капитально, со 100 метра уже почти не слышно выстрела, а если и услышишь, то не сразу поймешь, что это выстрел. Плюс он долговечный, прослужит дольше, чем на автоматах, даже если будешь его интенсивно использовать. Еще одно. Стрелять только пулевыми патронами или контейнерной дробью». «Это уже лишнее». «Лишнее, не лишнее, шатун. Одни умники пальнули просто дробью, так что мое дело предупредить». На что я просто кивнул, соглашаясь. Больше и рассказывать не о чем. Закончил с объяснениями он. Протянул Ремингтон корнету и наполнил стаканы остатками коньяка. Корнет покрутил ружье в руках, примерился и кивнул согласно. «Берем». «Еще глушители такие есть?» Прежде чем расплачиваться, поинтересовался я. «Два штуки осталось. Недавно привезли и уже почти все разобрали. Мы забираем их и патронов нам пулевых и дробовых давай. А то мы раньше как-то не искали их специально, так что нет запаса». «У меня есть. Можешь их на те, что у тебя есть, поменять. Сколько там вам нужно будет? У меня запас немалый». «После решим. Сейчас опробуем новинку и тогда уже с количеством определимся». «Давай на пасашок и езжайте, пробуйте. И шатун, корнет». «Забыли все. Давай». Поднял стакан. Опробовали помпу. Как только трактора зарычали, траншею копать принялись, так и бегуны объявились. Но набегали постепенно, малыми группами, так что нам и работы толком не было. Корнет с им Ремингтоном всех и положил, подпустив поближе. Действительно, звук тихий, такое ощущение, что перезарядка громче звучит, чем сам выстрел. Единственное, что не понравилось, так это то, что в голову из него стрелять нежелательно. Фарш превращается. Мы обычно таких из ПП-2000 валим, так что там у них отверстие маленькое получается и крови почти нет. А после Ремингтона от головы и не остается почти ничего. Но если толпой повалят, то там уже не до скрытности. Так что все в дело пойдет. Даже молот его боевой. Вот же дури у человека стало. После Ремингтона на очередном одиночном бегуне решил он молот свой испытать. Испытал. «Ты бы как-нибудь поаккуратней, что ли? Рассматривали то, что от головы бегуна осталось, а там почти ничего и не осталось. «Да не привык я еще к силе своей». Смущенно пожал он плечами, держа молот чуть в стороне от себя, чтобы не запачкаться, так как на нем содержимое черепной коробки осталось и в немалом количестве. «Ладно, привыкнешь еще, а сейчас давайте всю эту кашу убираем за насыпь и вызываем наших». Сразу за водонапорной башней метрах в 40 одноколейная железная дорога из ниоткуда в никуда шла, так как обрывалась с обеих концов на границах кластера. Вот за ней мы эти туши и припрятали. Их потом на другой кластер вывезут со всем строительным мусором. Убедившись, что серьезных тварей нет, по рации вызвали из штаба наших гражданских. Именно тогда Сильвер бинокль и рацию после краткого инструктажа и получил. Удивил комар. На него, наверное, так забота о пацане повлияла, что он попросил научить его стрелять. А скорее всего не забота, а ревность. После знакомства Сильвер и к корнету прилип, так что он его теперь не только к лисе ревнует. Вот и совершенствуется человек, а мы с удовольствием ему в этом помогаем. Благо патронов под 5,45 КК у нас хватало, а именно с этим оружием мы и прикрывали сантехников. Впрочем, не убирая далеко наше основное оружие, мало ли, вдруг понадобится. «Комар!» – повернулся к нему. «Снимешь?» – кивнул на быстро приближающихся бегунов, которых опять Сильвер заметил. Тот побледнел и быстро-быстро замотал головой. «Не-не-не, и я еще не готов». «Да ладно, не вибрируй», – хлопнул его по спине Катран. «Никто тебя не заставляет, сами разберемся». Дождались, когда они приблизятся, и из автоматов быстро положили. «На спад твари пошли, уже почти не появляются», – проговорил, осматриваясь по сторонам Тихий. «В воду вроде пускать собираются». «Действительно собираются. В башне генератор затарахтел, значит, сейчас насосы проверять начнут. Если все нормально, то и траншею закапывать скоро будут». Заканчивают уже сантехники, как и электрики, похоже, закончили. Башню датчиками и камерами облепили так, что незаметно в нее никто не попадет. Как всегда, шустро они все справились. Сейчас насосы проверят и примутся траншею закапывать и мусор собирать и вывозить, в том числе и тот, что мы настреляли. На шум опять твари потянутся, так что наблюдаем внимательно. Уже недолго осталось. Но больше почти никого и не было. Два раза еще прибегали бегуны, в третий раз нас даже матерый навестил, уже почти до лотерейщика отъелся. Но более серьезных упырей в этот день ни к нам, ни к боковым группам прикрытия не наведывалось. А то бывает, на шум налетают. Уже вечером, после того, как на бирже отчитался о проделанной работе и получил наряд на новую, собрались за столом во время ужина и рассказал им, что нас ожидает в ближайшем будущем. «Два дня отдыхаем и в патруль дальний уходим на неделю. На пару месяцев, если ничего форс-мажорного не случится, это наша работа. Неделю через неделю работать будем. Закроем долг наш перед штабом и рванем», – кивнул Тихому, – «в рейд». «Патруль – это совсем даже неплохо», – оживился Катран и пояснил корнету. «Не так скучно, как на стенах дежурить или в дежурке куковать и на вызовы вылетать». «Это точно. Вызовы не так и часто у дежурных случаются. Редко в зоне ответственности штаба кто буянит и с кем патрульные сами не справятся. А подходящих к границам бастиона упырей быстро зачищают и опять скучать, ждать вызова». Патруль от такой службы существенно отличается. Кочуешь от точки до точки, зависит от перегружаемых кластеров, и контролируешь округу, чтобы никто лишний тут не шалил. Отслеживаешь перемещение упырей, и если попадаются какие, то зачищаешь их при желании. Если нарвался на совсем уж матерую тварь, и ты еще жив, вызываешь подкрепление. Для этого, правда, тоже на определенную точку проехать нужно. Не везде связь работает. Бывает, стоишь на соседних кластерах и связаться друг с другом не можешь, Но есть места, где и на 70 километров от стаба связь добивает. Это, правда, максимальное расстояние у нас. Но зато есть несколько таких точек. Вокруг них в основном дальние патрули крутятся, чтобы, если что, успеть сигнал бедствия подать. Вот вокруг одной такой точки, расположенной на северо-восток от стаба, нас и направляют кружить. А мы со всем удовольствием и согласились. Дальний патруль – это не только не скучно, но еще и прибыльно. Редко когда из него пустой возвращаешься. Все, что добудем, нам отходит. Ну так это и правильно. Мы же за свой счет патруль осуществляем. Это если тебя для этого дела стаб экипировал, то только процент от добычи получаешь. А так, что настрелял, то все твое. Были, правда, у нас некоторые умники, их потом гражданство лишили, требовали, чтоб когда они на стаб работают, им это время оплачивали. Ну так плати налоги со своего заработка, и тогда тебе оплатят работу на стаб. У нас дом свой защищать не обязанность навязанная, а забота о том месте, где живешь. А если еще и прибыль такая забота приносит, так это же вообще класс. Поэтому и рвутся в основном в патруль. И польза стабу, и прибыль тебе. Вовремя я Флинту тогда попался. На чем поедем? Два мародера возьмем. И продуктов нужно побольше захватить. Наблюдая за тем, как Корнет ест, протянула Лиса. А ест он как не в себя. Или еще какие изменения в организме идут. Или это его обычный аппетит уже на постоянно. Что? Проживав, повернулся он к Лисе. Я большой, мне много нужно. Что большое, это да. Нужно будет один мародер как-то под Корнета за эти дни переделать. А то он кроме как в багажнике и не поместится нигде. Можно и в багажнике. Пожал он своими могучими плечами. Поставить кресло там, и я буду за тылами со своим шайтаном наблюдать. С хомяком посоветуемся, может, так и сделаем. Так и сделали. За два дня одну машину порядочно переделали, убрали задние кресла и поставили одно большое для Корнета. Установили камеру и на дверь монитор повесили. Будет теперь кино смотреть, что у нас в тылу происходит. А при нужде через заднюю бойницу тылы прикроет из своего шайтана. Загружаться тоже через заднюю дверь, как и покидать машину. И кое-какие другие изменения провели. Когда уже Шельма явится? Как выехали за стены бастиона, спросил меня Катран. Не слышно ничего? Мы с ним в передовой машине вдвоем едем. Не хватает нам одного человека опять. Во второй тихий Лиса и Корнет расположились. Машина прикрытия у нас получилась. На крыше установили ПКП. Если что, то тихий из него отработает. Это если Корнет со своим шайтаном не справится с угрозой. Но вообще после рейда в бункер у нас с оружием проблем нет. Там перепробовали различные варианты и подобрали себе по несколько стволов каждый. А так как мы передвигаемся на машинах, то можем позволить эти несколько стволов с собой возить, чтобы быть готовыми к разным ситуациям. Тихий своего взломщика поменял на КСВК. Армейская ковровская снайперская винтовка крупнокалиберная. Все же ОСВ-96 очень громкая, и хоть КСВК не намного тише, но зато по габаритам она существенно выигрывает, что в маневренном бою, а мы в основном такие и ведем, делает ее более предпочтительной. Впрочем, имя менять не стал, продолжает и КСВК взломщиком называть. Лиса тоже предпочла КСВК своей ВСВ-338, хоть и с сожалением от нее отказалась, очень она ей по душе была. Но калибр хоть и мощный, но на того же лотерейщика, более-менее матерого, нужно несколько патронов потратить, чтобы его завалить гарантированно, в отличие от КСВК, который даже кусача с одного выстрела валит. Вторым оружием они себе ШАГ-12 взяли. Это уже для боя на коротких дистанциях в основном. Так что не только у меня теперь кошмар, но и у всех остальных, пусть и запасным оружием. Основным он у нас с Катраном выступает, так как нам на коротке с упырями и приходится сходиться. Также у всех нас есть ПП-2000 для отстрела пустышей и бегунов, чтобы не тратить на них более дорогие боеприпасы. И, как говорится, оружие последнего шанса – клевцы внешников, которым при удаче и Рубера завалить можно. Не матерого, конечно, но это все равно аргумент. В основном только носим в кобуре его, благо веса он небольшого, так как из суперпластиков иномирных сделан. И боеприпасы к нему тяжеловато доставать. Постоянно сопротивляются внешники, расставаясь с ними. А в магазинах таких не купишь, из-за редкости и цены непомерной. Так что клевцы совсем уж на крайний случай. Но если понадобится, то в ход пускаем, не задумываясь. Так и получается у нас единообразие калибров для всех. Взломщики питаются теми же патронами, что и наш пулемет НСВ-12,7 «Утес», что на нашем с Катраном мародёре установлен. Шаг-12, ПП-2000 и клевцы, и только корнет слегка выбивается со своим вторым оружием. Но это уже мелочь. Шайтан его одного калибра с ПКП на втором мародёре установлено. Единственный минус получился. Груза во второй мародер уже не добавишь. Сам пулемет и запас патронов к ПКП и шайтану, запас продуктов и сам корнет нелегкий, так что только в нашу машину еще можно что-то загрузить будет, и то немного. Но это на будущее вопрос. После того, как с патрулем разберемся, собираемся в клин прошвырнуться к Кузьмичу в гости. Нужна нам еще одна машина, только более вместительная и желательно с теми же характеристиками, что и мародеры наши. Мы когда в мастерских машины слегка переделали и оснастили, так и выезжать страшно стало. Как бы кто ни позарился на наше имущество. И Хельгу помянули. Вот нужно же было ей тогда на сторону уходить. Оставалась бы с нами и жива была бы. И у нас сенсор так нужный нам был бы. Не вовремя у меня тогда дар прорезался, что уехать пришлось. Так, глядишь, все и обошлось бы. Ничего, рассчитаемся мы с этими мурами еще. То, что шанс представится, я ни минуты не сомневался. Уже не раз Улей на мои мысли откликался. Правда, ситуации всегда неожиданные для меня выстраивает. Но если справлялся, то всегда в плюсе оставался. И за Хельгу он даст возможность посчитаться. Уж таким моим мыслям, да и не только моим, он применение точно найдет. И шельма бродит еще где-то. Не слышно о ней ничего. Опять пропала после последнего своего визита. А так да, ее как раз нам сейчас и не хватает. В паре с корнетом убойная смесь бы получилась. Шельма приезжала, но опоздала на неделю, не застала нас уже в стабе. Комар говорил, что долго ругалась да так, что он некоторые обороты в первый раз услышал. Но это она умеет, чего-чего, а этого нахваталась в своем институте. Хорошо, хоть за нами следом не кинулась, но и плохо, что не дождалась. Как Комар ей сказал, что мы надолго в рейд ушли, так ей сразу ясно стало, куда примерно мы направились, как и приблизительные сроки нашего рейда к бункеру. Давно его планировали, и она в курсе, насколько мы туда собирались. Вот она немного в стабе покрутилась и опять к амазонкам подалась, пока они тоже в рейд не уехали. Они где-то на западе на матерых тварей охотятся. Более подробно она никому ничего не рассказывала, так что уехала, но, как говорил Комар, обещала вернуться. «Шатун, прибавь скорости!» – заговорила вдруг рация голосом лисы. «Сзади кусачи настигают!» «Прибавь!» – сказал Катрану и опрокинул спинку сиденья, перебрался назад, надел тактические очки и, открыв люк, выбрался в него и принялся осматриваться. «И откуда же вы тут взялись, красивые такие?» Увидел сзади тройку, но не кусачей, а кусачей двух топтунов. Но топтуны матерые, не сильно от кусачей отличаются, разве что брони на них поменьше. А вот откуда взялись, так это не праздный вопрос. Едем сейчас вдоль полей, и вблизи ни одного поселка нет. Так что, по идее, и им тут делать нечего. Они из лесопосадки выскочили. Увидела лиса, что я в люк выбрался и назад смотрю. Но поздновато спохватились, не успели нас перехватить. «Сбавьте скорость, я их сейчас из шайтана», – вклинился в разговор голос корнета. «Его ни с кем не перепутаешь, особенно сейчас, когда от напряжения рычащих ноток в голосе прибавилось». «Лиса, готовься, как остановимся, глуши топтунов. Корнет, твой кусач и лису, если что, подстрахуешь. Тихий, сразу за ПКП и контроль округи». «Приняла». «Принял». «Принял». «Катран, сбрасывай скорость и прижимайся к их машине, как остановимся, тоже контроль округи». «Принял». Не понравилось мне, как они нас догоняют, так что решение быстро принял. «Остановка!» – скомандовал в рацию. Не успели машины затормозить, как глухо рыкнул шайтан корнета, и кусач головы почти лишился. В шею корнет попал и приличный кусок ее вырвал, так что голова на бок завалилась, на остатках шеи повисла. Лиса выскочила и сразу же, топтунув голову, влепила, но тот только пошатнулся, рикошет. Рыкнул шайтан, второй топтун распластался на асфальте. Лиса вторым выстрелом все же ушатала топтуна, и тут над головой у меня прогрохотал ПКП. Вовремя из люка выскочил, успел подумать, а то перекрыл бы тихому прицел. Не успел я оказаться на дороге, как чуть впереди из лесопосадки Рубер с парой кусачей и тройкой лотерейщиков выскочил. Но Тихий вовремя за пулемет перебрался и успел привести его к бою, и Рубера с первого же раза срезал, по остальным мы с Катраном из шаг 12 огонь открыли. Но если Рубера Тихий сразу ушатал, то вот мы с Катраном не сумели твари остановить, даже притормозить не смогли. По барабану им на попадание в тело из наших крупнокалиберных автоматов, чуть в сторону их ведет и продолжают забег, а в голову им не попасть, так скачут. Точку поставили Тихий, который из пулемета их скосил, и окончательную корнет. Он тоже выскочил из машины, рыкнул его шайтан, и последний кусач распластался по дороге. Тишина. Только один кусач еще в агонии бьется, скрипит когтями по асфальту. Запустил радар на полную. Вроде никого больше не видно, но не расслаблялись, разошлись, и каждый свою сторону контролирует. Рдах! Лиса агонию кусача прервала, которому Тихий всю грудь разворотил. Краем глаза заметил, как пират на крышу мародера выбрался и принялся принюхиваться и осматриваться по сторонам. Любопытный. «Как догадался?» – тихо спросила меня лиса, не отводя взгляда от лесопосадки. «Сильно нарочито они пытались нас догнать», – ответил ей. «Мы не так и быстро поначалу ехали, успели бы они нас перехватить. Специально загоняли на Рубера матерого». «Понятно», – протянула задумчиво. «Катран, поднимай квадрокоптер, осмотримся». Тот кивнул и нырнул в машину, и в этот момент, выгнув спину, бешено зашипел пират, а оглянувшаяся лиса... «Тихий!» – в ужасе закричала ему. Я резко оглянулся, делая несколько шагов в сторону, еще как только пират зашипел. Со стороны лесопосадки, со спины к Тихому, неслась тварь, проявляясь как будто из воздуха. До последнего выжидала, наблюдала, как мы с ее свитой разбирались, и, определив самого опасного для нее, атаковала. Второй раз встречаю элиту со способностями к скрыту и защите от сенсоров. Во всяком случае, и эту тоже радаром не увидел, как и ту прошлую. Вдобавок, элита от меня еще и машины оказалась прикрыта, и сразу открыть огонь по ней не получалось, чтоб с прыжка ее сбить, как и у лисы не вышло по той же причине. Уже мысленно попрощался с Тихим, А он только и успел в ее сторону голову повернуть и наблюдал, как тварь, совершая гигантские прыжки, несется к нему, как вдруг сзади нее появился корнет с уже нацеленным ружьем ей в затылок. Выстрел, и морда элиты буквально вспучилась изнутри и, оплывая, на коже повисла. Даже такой патрон не пробил голову насквозь, а только кости черепа переломал. «Успел!» – выдохнул корнет, наблюдая, как тварь валится в метре от машины. И тут же принялся на месте крутиться, выискивая другую какую угрозу своим шайтанам. Мне пришлось прокашляться, прежде чем голос прорезался. «Катран!» – поторопил его с квадрокоптером, а то замер там в машине. Но после окрика быстро вылетел наружу и уже спустя несколько минут отправил в небо дрона. «Чисто!» – спустя еще несколько минут отчитался он. Корнет, как услышал, что опасности нет, сел там, где стоял. И было страшно наблюдать, как его нервная дрожь бьет от пережитого напряжения. Да если честно, и самого не меньше трясло. Слишком быстро все произошло, и на такую тварь я не рассчитывал. «Корнет, ты как?» Держа под прицелом деревья и опять запустив радар на полную, поинтересовался у него. «Нормально», – махнул он слегка рукой. «Живца глотни», – со стороны Катран ему посоветовал, не отрывая взгляда от монитора. «Стресс запей, поможет». «Всем не помешает», – согласился с ним, снимая флягу с пояса. И даже пират согласился, моего живчика выхлебал из колпачка, не требуя, как обычно, своего. «Весело у нас рейд начинается», – прорезался Тихий, который, на удивление, спокойным выглядит, как будто это не его элита только что чуть не сожрала. Но это только так казалось. С трудом оторвал руки от пулемета, он посмотрел на них и провалился в люк. Лиса дверь открыла, а он сидит, на сиденье откинулся и глаза прикрыл, пытается флягу с пояса снять на ощупь. «На мою!» – протянула она Тихому свою флягу, после того, как сама отпила из нее. «Катран, продолжай наблюдать». «Наблюдаю», – ответил он, не отрывая взгляда от монитора. «Лиса, пошли. Я вскрываю, ты прикрываешь». К элите первой подступились. Это более массивное, чем до того встречались в наших краях. Но по ней видно, что не скоростная, а больше на силу нацеленная. Поэтому и дар у нее прорезался, что из засады предпочитала нападать и свиту как загонщиков использовала. «Повезло нам. Из элиты 4 жемчужины взяли, и Рубер одной порадовал. Кусачи с топтунами, горохом и с паранами нас снабдили. И даже лотерейщики с горохом оказались». Как закончил, Тихий с корнетом уже в себя пришли и со стороны нас прикрывали. Тихий опять за пулеметом, и корнет со своим шайтаном другую сторону под контролем держит. «Матерая группа попалась», – подкинул пакет в руке со всеми трофеями. «И что интересно, так и из людей измененные, и из зверей». «Бывшие хозяева и их домашние питомцы?» Катран от монитора отвернулся и на меня посмотрел. «Чего только в этом мире не случается, что может и такое быть. Спускай квадрокоптер, валим отсюда». Молча загрузились в машины и двинулись дальше. Но через полкилометра встали. «Это еще кто был?» Катран на руль грудью навалился и сквозь лобовое стекло смотрел на место недавней трагедии. Несколько машин, полностью вскрытые по обочинам дороги, валялись. «Вот это нас и ожидало!» На что он только кивнул. «Тихий, корнет, прикрывайте!» – произнес в рацию. «Лиса, на выход!» И к Катрану. «Запускай снова квадрокоптер. Мы с Лисой посмотрим, кто там был и что от них осталось. Потом в стаб сообщим». 3 машины, разорванные в клочья. От пассажиров же только ошметки от одежды и обглоданные кости остались. Хорошо тут твари попировали. И совсем недавно. кровь толком почернеть еще не успела. Лиса, ищем, что их идентифицировать может. Может, где паспорта остались? Лиса слегка скривилась, но кивнула согласно. Мало приятного в таком копаться, и, как оказалось, чуть погодя зря. Никаких документов мы не нашли. Вообще ничего, что указывало бы на то, кто это был. Оружие изломанное, да машины вскрытые пустые. Заканчиваем, поехали отсюда. Вымыли руки, поливая друг другу из бутылки, запрыгнули в машины и отправились дальше. До точки нам всего 30 километров осталось. «Бастион, я Шатун, прием!» Пришлось несколько раз повторить, пока Бастион прорезался. «Бастион на связи, прием!» «Шатун на связи, патруль северо-восток, прибыл на точку 1. В дороге обнаружили 3 переделанных Toyota Land Cruiser. Твари по винтику разобрали, останки идентифицировать не удалось». Объяснил, где именно машины нашли, какие они с виду были, и отключился. «Ну что, как самочувствие? Корнет? Тихий?» «Уже попустило окончательно», — первый корнет ответил. «Я тогда труханул слегка и много сил вложил в прыжок. Вот меня откатом и накрыло почти сразу». «Ты кому другому о таком не говори, а то такой брутальный мужчина и вдруг так вульгарно взял и труханул. Фи!» — сморщила лиса нос. Корнет на это только улыбнулся своей коронной улыбочкой, но лисе по барабану, привыкли мы уже. Тот поначалу еще вздрагивали, когда его видели, особенно ночью с просонья, рука сама к оружию тянулась. Но лиса права, трудно представить на него глядя, что он может испытывать такое чувство, как страх. Немного посмеялись от их пикировки. «Тихий?» «Тоже нормально уже», — усмехнулся он. «Как говорит хомяк, штаны сухие, но чуть не обделался, особенно когда ту морду вблизи увидел. Весело у нас, дежурство начинается».